Царская цензура явно прошляпила, и имя огненного декабриста продолжало напоминать о себе в некоторых из этих маленьких, очаровательных, с ладонь величиной книжках. «А ведь многие из альманахов с именем Рылеева, — сказал Маяковский, — выходили после декабрьских событий на правах сборников песен для народа. Стоило бы на досуге разобраться, случайность ли это?» «Прощаюсь, я шутливо спросил. А как же, Владимир Владимирович, ваши вчерашние старьевщик, шурум-бурумщик?» Маяковский ответил: «Да ведь я же думал, что у вас, чертей библиофилов, книги-то неразрезанные». Как известно Маяковскому, всю его жизнь пытались поставить на вид его якобы отрицательное отношение к прошлому русской литературы, пренебрежение классикам. Это была неправда, и поэтому Маяковский приходил в ярость. Еще в 1924 году, выступая на диспуте о задачах литературы и драматургии, он говорил: «Вот Анатолий Васильевич упрекает в неуважении к предкам, а я месяц тому назад, во время работы, когда Брик начал читать Евгения Онегина, которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца, и два дня ходил под обаянием четверостишья. Я знаю, жребий мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Маяковский. Полное собрание сочинений. Том 12. Москва. Гихл. 1937. Страница 74. Именно таким я знал Маяковского. И когда любители воспоминаний приводят известный ответ Маяковского на анкету о Некрасове, с которой в 1919 году обращался к писателям Корней Чуковский, я не спорю, я просто знаю, в чем дело. Напомню, что вопрос был такой: не было ли в вашей жизни периода, когда поэзия Некрасова была для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? Маяковский ответил: не сравнивал по полному неинтересу к двум вышеупомянутым. Там же страница 24. Для меня в этом ответе, помимо всем знакомой склонности молодого Маяковского к эпатажу, звучит не нелюбовь его к Пушкину и Лермонтову, а сохранившаяся у него до конца жизни ненависть ко всякого рода анкетам, в том числе, конечно, и к этой. Памятка гражданской войны. В залах Государственной библиотеки СССР имени Ленина в 1957 году была устроена чудесная выставка, посвященная 40-летию советской книги, графики и плакаты. На этой выставке больше всего поражали цифры. СССР занимает сейчас первое место в мире по количеству книг, выпускаемых на душу населения. На 86 языках народов СССР и на 38 языках зарубежных народов советская страна за 40 лет напечатала 20 миллиардов книг, далеко оставив за собой и по тиражам, и по количеству названий Америку, Англию, Францию и другие зарубежные страны. Подробные статистические данные приведены в журнале «Курьер ЮНЕСКО», февраль 1957 года. 20 миллиардов книг. Эта цифра становится особенно поразительной, если представить себе на мгновение, что такое миллиард вообще. Цифры оживают путем сравнения. Как-то перелистывая старый юмористический журнал «Будильник» за 1900 год, я обратил внимание на своеобразный юбилей, который попытались шутливо отметить досужие юмористы этого журнала. Оказывается, что примерно только в 1900 году истек всего-навсего первый миллиард минут с начала летоисчисления по нашему календарю. Другими словами, миллиард минут — это 1900 лет. Если выпускать каждую минуту, днем и ночью, только одну книгу, то на 20 миллиардов книг потребовалось бы в грубом подсчете 40 тысяч лет.